Куда ты исчезла, доченька? Антонина Мишкутенок. В 1940 году мы жили в Белоруссии, в деревне Матуке, которая с каждым годом становилась все краше и богаче. И тут и там блестели на солнце крыши новых домов, крытые белой дранкой. Строили домика мы. В выходной день собрались на толоку соседи, закончили покрывать крышу, поставили печь. И вот уже сизый столб дыма поднялся высоко в небо. «Скоро мы сможем перейти в большую комнату», — сказал мой муж Николай, и смолистые стружки обвились вокруг его рубанка. Длинными косами повисли до самого пола. Их ловили, ими шуршали наши дочурки — Алла, Зина и Зоя, топая босыми ножками по белому, еще не крашенному дощатому полу. Спокойной и хорошей была наша жизнь, и вдруг — война. Мы плакали уже при упоминании этого слова. Плакали, провожая на фронт своих отцов, мужей и братьев. Мы плакали, ибо знали, что многих из них больше никогда не увидим. На дворе еще сумерки. Я смотрю на белые доски потолка и прислушиваюсь, как дышат мои девочки. Младшей только минуло 3 годика. Зиночка вдвое старше. Осенью пойдет в школу Алочка, которая будет учиться в 3-м классе. Осенью. Тогда, возможно, вернется и Николай. Как долго может длиться война? Я только задремала, как разбудил стук в окно. Это была Анна Дашкевич. «Милая, приближаются немцы. Скот с фермы угнали. Для тебя письмо от Николая». Торопливо развернула я маленький треугольничек с овальной печатью. Написанные химическим карандашом строчки местами расплылись. «Ну что пишет?» «Завтра Коля уходит на передовую». Сдерживая слезы, впиваясь зубами в конец головного платка. «Не плачь», — Анна кладет мне руку на плечо. «Победит, тогда вернется». Около полудня пролетел первый немецкий самолет. По всей вероятности, разведчик. Затем появилась целая стая этих стервятников с черными крестами на крыльях. В воздухе что-то странно затрещало. Стреляют. Фашисты стреляли в мирных жителей. Мы попрятались в погреба, ямы, ложились вдоль каменных фундаментов зданий. К счастью, никого не ранило. Под вечер появились немцы. На мотоциклах и броневиках они проехали через деревню и остановились на берегу Свольни. Вскоре там загорелись костры. Построилась небольшая группа солдат и в сопровождении офицера направилась в деревню. Засученные рукава, из-под касок смотрят безжалостные глаза, на шее висят автоматы. Офицер разговаривал на ломаном русском языке. «Ми из вермахт, дадим вам новый порядок!» Мы молчали. «Нам нужно провизион, понимает, да? Как тебя звать, старик?» «Дашкевич». «Показывай своя хлев. Свинья есть у тебя, да?» Офицер еще не закончил свою речь, а солдаты уже бегут к хлеву Дашкевича. Там все ломают и рвут. На двор выбегают 3 вспугнутых поросенка. «Не трогай, это мои!» — кричит Дашкевич. Напрасно. Автоматная очередь уже пришила свиней к земле. Они корчатся и визжат, захлебываясь в крови. Грабить деревню пришла и вторая группа фашистов. И вот у них в руках уже ведра с молоком, корзина с яйцами. Те, кто стрелял в поросят, снимают дверь хлева с петель, кладут на нее поросят, поднимают на плечи и уходят, горланя песню. Вижу, как старый Дашкевич нервно хватается за колья забора. Кажется, он вот-вот схватит дубину потолще и бросится вслед грабителям. Нет, он сдерживается, лишь сердито роняет. «Видели новый порядок? Порядок грабителей!» От мужа я больше вестей не получала. Вместе с фронтом он ушел на восток. Я с детьми осталась на оккупированной территории. Наступила осень. Небо покрылось серыми тучами. По ночам ветер завывал в трубе. В окно бил град. В одну такую темную ночь кто-то постучал в окно. Я вытерла рукой стекло и всмотрелась в темноту. «Кто там?» «Свои, впусти!» Я открываю дверь, и через порог переступают заросшие бородами мужчины, вооруженные. «Немцы есть в деревне?» – тихо спрашивает кто-то. «Нет, уехали». У меня от волнения дрожит голос. Остались только сельские старосты и полицаи. Рассказав о положении на фронте и закурив, мужчины исчезли в темноте. Вглядываюсь в темную ночь, которая поглощает фигуры смельчаков, и еще долго не могу опомниться. Неужели здесь, за опушкой Свольнинского леса, наши? Вскоре мы услыхали о деятельности партизанского подразделения. В Волынцевском районе пущены под откос эшелоны с вооружением и солдатами. С староста Егор Мороз совсем притих. Порой еще пытается прикрикнуть и припугнуть, но ничего из этого не получается. Люди лишь посмеиваются и показывают в сторону леса. «Егорка, гляди, какие могучие деревья растут в Белоруссии!» Партизаны были неуловимы. Немецкая карательная экспедиция, пытавшаяся их уничтожить, потерпела полный провал. В зиму 1942-43 года выпало много снега. По дорогам было не проехать. Немцы задумали использовать это обстоятельство в своих целях и начали широкие операции не только против партизан, но и против мирных жителей. Утром 3 марта нас перепугал сильный пулеметный и минометный огонь, открытый по деревне. Когда обстрел закончился, в деревню вошли немецкие солдаты и полицаи. «Убирайтесь вон! Со всеми манатками! Марш!» Меня с детьми втолкнули в сани, где уже сидела Анна Дашкевич со своими малышами. Полицай хлестнул кнутом, и близкие сердцу родные места остались позади. Оглянулась. Наш домишко уже горит, и из окон других изб поднимаются черные столбы дыма, вырываются огненно-красные языки. Из соседней хаты полицаи пытаются вытащить старушку. Я ее знаю, у нее больные ноги, она еле передвигалась по комнате. «Если не хочешь идти, тогда оставайся!» — крикнул полицай и приложил ствол автомата к груди несчастной. Раздались выстрелы. Старая женщина оторвала руки от косяка двери и упала в горящий дом. Другую старушку пристрелили тут же, посреди улицы. Она умоляла не увозить ее далеко от могилки единственного сына Ивана. Языки пламени уже охватили всю деревню. То там, то тут проваливались крыши. Охваченные ужасом, стонут люди, плачут дети. За поворотом не видно горящих домов. О них напоминает лишь огромный столб дыма, поднимающийся к небу, как переходящий памятник бывшей деревни Матуки. Не только на нашу деревню обрушилась эта трагедия. Там, где должна была быть деревня Езудова, также стоит столб дыма. Куда ни глянешь, всюду одно и то же. Гитлеровцы жгут села, топчут нашу землю. В местечке Дриса нас размещают в пустых домах. Куда девались жители, мы не знаем. С утра снова всех сгоняют вместе и строят по 5 человек в ряд. Мы стали вчетвером, я и мои дети. Колонна получается такой длины, что даже конца не видать. Вдоль нее прохаживается немец в высокой фуражке офицера. Он всех пытливо осматривает, то одного, то другого тычет палкой в грудь. Вон из ряда, вон из ряда. Вперед выступает полсотни человек. Среди них вижу свою тетю и одного паренька из Матуков. Отобранных людей загоняют в дом, окна которого забиты досками. «Что с ними сделают?» — шепчет рядом со мной какая-то женщина. Когда в дом вошли все, кого отобрали, полицаи заколотили дверь. Затем немецкий офицер вытаскивает из кармана листок бумаги и начинает читать. «Так как мы поддерживали партизан, эти люди в назидание другим приговариваются к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение у всех на глазах. Какой ужас!» И вот вокруг дома уже копошатся полицаи. Они обливают стены бензином. Через минуту дом уже полыхает, загнанные туда люди кричат и стонут. Кто-то, оторвав доску оконной рамы, пытается вырваться, но напрасно. На подоконнике его настигает пуля из автомата. Тело соскользнуло обратно в пламя. Снаружи видны только руки, судорожно вцепившиеся в подоконник. В товарных вагонах холодно, едем уже много дней. Наш поезд мчится вдаль, в чужие, незнакомые края. Позади уже Даугавпилс, Крустпилс, Огре. Наконец поезд останавливается. «Вылезать! Быстрей! Быстрей!» — кричат гитлеровцы. Кругом стоит темная ночь, моросит холодный мелкий дождь. Что это за станция? Где мы находимся? Замерзших, измученных от голода и бессонницы людей гонят нескольких километров по проселку, пока выходим на шоссе. Нам приказывают свернуть направо в лес. Вскоре перед нами поднимается забор из колючей проволоки и бараки. У ворот охрана. Ворота открываются. Нас вталкивают в Саласпилский концентрационный лагерь. На другой день нам сообщают – в карантин. Надо идти в баню. Прежде всего заставляют раздеться. Одежда будет дезинфицироваться. После так называемой бани нас сгоняют в барак. Здесь не на что сесть, не на что лечь. На полу слой соломы. Посредине барак перегорожен. В одну половину набиваются полуголые мужчины, в другую – женщины и дети. Людей много. Днем и ночью сидим и спим, прижавшись друг к другу. Дети мерзнут. К правому боку прижимаю Алочку, к левому – Зинаиду. Маленькую Зоеньку держу у груди. Детишки просят хлеба. У меня его нет. В чем же мы провинились? За что нас наказывают? 2 недели изнывали мы в этом вонючем сарае. Наконец раздается команда «Строиться!». Нас ведут в другой барак. Там у стола сидят немцы с изображением черепа на рукавах мундира. Один оглядел моих девочек и приказал им встать по росту. Другой записывает, как детей зовут, сколько им лет. Затем поднимается третий немец, берет со стола нанизанные на шнурок кусочки картона и вешает их девочкам на шею. «Зачем это? Я еще не понимаю, что происходит». «Чтобы знать, как детей зовут», — отвечает переводчик. «Иначе их трудно будет найти». Я подбегаю к маленькой Зоеньке, хватаю кусочек картона и читаю. «Зоя, 3 года. Что вы сделаете с моими детьми?» Немцы не отвечают. Из соседнего барака слышится ответ. Там какая-то женщина кричит. «Не отдам! Умру, а не отдам! Без детей никуда не поеду!» Наконец я понимаю, что здесь происходит. У нас отнимают детей. Предчувствуя что-то плохое, девочки начинают плакать. «Не пищать!» Человек со злым лицом, которого здесь величают старостой лагеря, стучит по столу. «Если мать будет хорошо работать, то она через год сможет вернуться». Девочки понимают, что придется расстаться, и плачут все громче. Подбегают ко мне, цепляются за юбку. Минута разлуки уже близка. Подходят 2 здоровых мужчин и силой отрывают девочек от меня. «Алла, ты старшая!» — кричу я. «Будешь меньшим вместо матери!» Алла смотрит на меня большими печальными глазами. Не говорит ни слова, только глотает слезы. Затем она берет маленькую сестренку за руку и уходит. «Мои дети, мои милые дети! Хоть видел бы все это ваш отец! Николай, хоть видел бы ты, как опустошали наши поля, как сжигали наши дома! Знал бы ты, как болело сердце, когда отнимали наших девочек! Тогда бы ты отомстил там, на фронте, отомстил бы за все. Ночью мы не спим. Не спят 200 загнанных в барак матерей, которых завтра увезут в Германию в рабство. Они слышат плач детей, который раздается рядом из соседнего барака, где помещены малыши. Каждой матери кажется, что громче всех кричит ее малютка и зовет свою мамочку. Наступает утро. Еще заря занимается на востоке, а нас уже выгоняют на главную дорогу лагеря. Кругом охрана. Начинаем двигаться к воротам, все дальше и дальше от своих детей. Рядом со мной снова оказалась Анна Дашкевич. Так же, как тогда, когда, гонимые полицейскими, мы оставили село Матуки. Будем держаться вместе, будем бороться плечом к плечу, иначе погибнем. Уже несколько дней у меня маковой росинки во рту не было. Мучает бессонница, голова горит, как в огне, томит жажда. «Поешь чего-нибудь», — напоминает Анна. Сколько километров пробежал наш поезд? Где мы теперь находимся и куда едем? На каком-то полустанке стоим дольше, чем обычно. Стража отодвигает дверь. Приказывает вылезать. Снова становимся по 5. Как много наших. Ряды людей длинные-предлинные. И какое множество вооруженной охраны. Очевидно, боятся нас. После темного и затхлого вагона кружится голова. Яркое и теплое солнце слепит глаза. Скворцы, те веселые. Расселись на ветвях деревьев и, знай себе, свистят вовсю. Но вскоре скворцов больше не замечаем. Наш путь заканчивается у низких бараков, обнесенных высокой оградой из колючей проволоки. Мы на польской земле. Как много здесь людей, как множество различных языков и народностей. Французы, итальянцы, поляки, чехи, венгры. Что мы все здесь будем делать? «Умрем», — произносит кто-то мрачно. Теперь я узнаю название нашего нового места жительства – Майданок. Это созданный немецкими нацистами лагерь уничтожения людей. В этом лагере ежедневно умирало с голоду, расстреливалось и погибало на виселице такое множество людей, что трудно было их всех закопать. В углу лагеря по целым дням горели костры, там сжигали трупы. Рядом с кострами была вырыта яма. В нее клали один ряд дров, другой – трупов. Когда яма заполнялась, ее обливали горючим. Так трупы сгорали быстрее, но этого было недостаточно. Там же, рядом с ямой, начали строить крематорий. Массивное каменное здание с огромной трубой. Нас, привезенных из Саласпилса, включили в бригаду каменщиков. Работая здесь, я видела, как в горящую могилу бросили живого человека, женщину, еще совсем девочку. Ее привели с завязанными руками, били и допрашивали на краю горящей ямы. Девочка не отвечала, кусала губы и молчала. Тогда ее схватили за ноги, за длинные косы и...